Однажды вечером в дом Лодена постучали двое мужчин и потребовали показать им самый лучший лук. Мастер ответил, что лучшие луки заказываются за годы вперед, но посетители были настойчивы и захотели увидеть лучшие из имеющихся. Лоден попросил незваных гостей подождать в комнате и пошел в сарай-мастерскую, где хранились уже готовые и близкие к завершению луки. Арина в этот вечер не было дома. Он убежал на один из хуторов, где, по его словам, объявилась незамужняя девушка, приехавшая к своей родне. Лоден смотрел на отчаянные потуги молодого человека найти себе пару несколько снисходительно, хотя прекрасно его понимал. Поэтому отпускал ученика на свидание, если не было срочной работы. Сам мастер за свою жизнь был женат дважды. Правда, первый брак продолжался недолго, около 5 лет. А потом супруги расстались просто приятелями, поняв, что не нашли в лице другого того, что искали. Зато второй брак продолжался 37 лет и мог продолжаться еще, если бы не скоротечная маранская лихорадка, унесшая жизнь супруги Лодена за 2 дня. Как ни странно, его Натина была чистокровной доркой, поселившейся в этих краях вместе с братом, а в тот злосчастный год поехавшая навестить свою родню на полуострове. Обратно она не вернулась, и мастер, за прошедшие со смерти супруги 50 с лишним лет, больше семьи не заводил. Однако сегодня отсутствие ученика оказалось кстати. Поздние посетители мастеру очень не понравились. Арен же был достаточно горяч, чтобы наделать глупостей. Выбрав 5 луков, Лоден принес их гостям, предупредив, что 2 из них еще не совсем готовы, но он может довести их в течение недели, если выбор падет на 1 из них. Мужчины долго разглядывали принесенное оружие и примеривались к нему. Однако мастеру показалось, что совершать покупку они не намерены. Провозившись около получаса, один из гостей отложил оружие в сторону и посмотрел на Лодена в упор. «Вы хотите сказать, что это лучшее из того, что вы можете предложить?» — спросил он с легкой издевкой. «Мы были о вас более высокого мнения, судя по слухам, которые ходят вокруг вашего имени». Посетители явно нарывались на конфликт. Понять бы еще, зачем им это нужно. Недри пожал плечами. «Я же предупредил, что лучшие луки изготавливаются с учетом личных особенностей человека, и работа над таким оружием длится в течение 2-3 лет. Те, что я принес, просто хорошие луки». «То есть, если бы я заказал у вас оружие сейчас, то получил бы готовое только через 3 года?» Второй из мужчин неодобрительно покачал головой. «А не осталось ли у вас луков, изготовленных под заказ?» — поинтересовался первый. Оба посетителя так и не назвали мастеру своих имен, что уже было проявлением невежливости и выглядело подозрительно. «Нет, к сожалению, заказы этого года все розданы». Мастер покривил душой, произнося это, но он вовсе не собирался показывать и тем более продавать оружие, сделанное для других людей. «А если мы проверим?» — угрожающе произнес первый. В его руках оказался один из принесенных мастером луков и стрела, видимо, переданная вторым мужчиной. «Если успеете!» Из-под руки Лодена в лицо противника смотрел введенный самострел. «Не советую даже пытаться». Лоден не уважал самострелы, но случайные посетители не вызвали доверия с самого начала. Мужчина нехотя опустил лук. Мастер пристально смотрел ему в глаза. «В чем же дело? Надо быть законченным идиотом, чтобы провоцировать мастера оружия в его собственном доме, а эти двое не были похожи на сумасшедших». Снаружи раздались голоса и шум. Взглянув на гостей, которые, к удивлению Лодена, расслабились, откинувшись на спинки стульев, он выскочил наружу. Все стало понятно сразу. Мастерская уже пылала. Какие-то люди суетились возле нее, но явно не в попытке потушить огонь. Поняв, что покупатели просто отвлекали его внимание, Лодан сжал зубы. Такого наглого нападения даже он, повидавший на своем веку многое, ожидать не мог, а самое печальное — не мог понять его причины. Понимая, что с одним самострелом и несколькими запасными стрелами к нему со всеми нападавшими не управиться, Лодан решил вернуться в дом. Мастерскую и невынесенное мародерами оружие было уже не спасти. Зато в доме, не считая денег, хранились заказные луки и собственное оружие мастера и его ученика. Никто, кроме хозяина, не знал, что дом, выстроенный вскоре после Дорской войны, имеет запасной вход. Даже Арину Лодан забыл рассказать о нем, не ожидая ничего подобного. Под вторым входом имелась в виду не чердачная дверь, которую делали на случай сильных снегопадов, а нечто другое. Да и сам дом был выстроен не простым прямоугольником, такую форму имела только передняя часть, где располагалась большая комната. Старая часть дома обладала более сложной конфигурацией и до середины высоты была сложена из камня, частично обшитого деревом. Нажав на потайной рычаг, Лодан аккуратно отвернул внутрь небольшой кусок стены в задней части дома. Протиснувшись в узкую щель, он оказался в тесном проходе. Мастер задвинул секцию стены на место и направился в чулан за кухней. Нападения он давно не ожидал, но по старой привычке хранил самые ценные вещи в этом маленьком закутке. Из комнаты раздавались голоса. Похожие гости как раз и искали место, где хранится самое ценное, но пока не могли найти и громко спорили друг с другом. Мастер приник ухом к стене и уловил обрывок разговора. «Жалко, что щенка не оказалось в доме. Уж он-то рассказал бы нам все как есть», — говорил первый. «Зря надеешься, та еще гнида». Далее шло неразборчиво. «Ничего, я сначала показал бы ему, в какое место вставляют то, чем он посмел мне угрожать. Уймись, ищи, а то так ничего и не найдем. Дом вот-вот займется». Лодан поморщился. Получалось, что нападение спровоцировал Арин, даже если и не ожидал такого поворота. Ну, с парнем еще будет время поговорить. Сейчас надо разобраться с бандитами. О доме мастер волновался не так сильно. Тот, если и мог загореться, то далеко не сразу. Ветра не было, а мастерская расположена не впритык. К тому же с той стороны каменная стена не была обшита деревом снаружи. Разве что огонь перекинется на крышу. Однако надо спешить. Арин, уходя, не предупредил, когда собирается обратно. Не равен час вернется этой ночью. Тихо, на цыпочках, Лодан вышел из чулана и притворил дверь. Старый лучник прекрасно видел в темноте. На второго из покупателей он наткнулся в коридоре на кухню. Кинжал тихо вошел между ребер бандита, и тело осело на пол. Мастер хотел было найти второго из гостей и разобраться с ним, но тут из большой комнаты послышались голоса, Видимо, остальные бандиты, сделав свое грязное дело, тоже зашли в дом. Тогда Лоден решил действовать иначе. Он вернулся обратно в чулан и на всякий случай запер дверь на засов. Потом снова открыл проход наружу и вынес все, что представляло реальную ценность. Мастерская уже догорала. Спрятав все добро за грудой камней, наваленных позади дома, Лоден взял свой лук и направился в круговую к той стороне, куда выходили окна большой комнаты и вход в дом. Перед дверью маялись двое бандитов, ожидая, пока остальные начнут выносить найденные ценности. Эти двое умерли первыми, даже не захрипев. Постепенно начали выходить остальные, таща кто что. Если они надеялись, что темнота помешает мастеру рассмотреть, куда целиться, то сильно ошиблись, но мало кто успевал это осознать. Благодаря особому зрению, связанному с силой, Лоден видел в темноте, как кошка. К сожалению, последние бандиты перед уходом решили все же поджечь дом изнутри. Увидев заметавшиеся внутри отсветы пламени через окно, Лоден опустил лук, сплюнул и пустился в обратный путь к потайному входу. Запасы воды находились на кухне. В результате одному или двоим задержавшимся бандитам удалось уйти, но мастер полагал, что вскоре узнает, кто это был, и возмездие их не минует. Огонь в доме, хоть и с трудом, удалось потушить. Сгорело и было испорчено немало домашних вещей. Но мастер не горевал. Самое ценное он вынес еще до пожара. Впрочем, и остальное, находившееся в чулане, бандиты тоже не нашли, и сам чулан почти не пострадал. Многие хорошие вещи, кроме двух луков из тех, что он демонстрировал гостям, нашлись около дома, рядом с телами мертвых бандитов. Начало светать. Занеся в дом последние предметы из награбленного добра, которые так и не унесли мародеры, Лоден устало уселся на пороге дома и, глядя на тела, стал обдумывать, где удобнее без хлопот закопать эту падаль. Внезапно из-за пригорка показались два человека. Мастер уже потянулся к оружию, но узнал в направлявшихся к дому Арина и какую-то женщину, несущих узлы с вещами. Когда они подошли ближе, Лоден, к своему удивлению, понял, что усталая женщина, идущая рядом с Арином, Альна, сестра охотника Ролана. Мастер пошел к ним навстречу, чтобы взять поклажу у молодой женщины. Лоден хорошо знал брата с сестрой. До свадьбы Альна иногда даже прибегала к мастеру в гости на пару дней. Но сейчас она выглядела не просто повзрослевшей, оформившейся женщиной. Горькие складки залегли в уголках губ, а глаза были усталые и печальные. «Можно Альна поживет у нас?» — спросил с надеждой Арин, опуская на землю довольно увесистый тюк с поклажей. Лоден понял, что его ученик все уже решил за него, и, вздохнув, кивнул. «Пусть поживет», и, обращаясь к Альне, добавил, «Тебя, девочка, я всегда рад видеть». Лицо девушки на мгновение смягчилось и стало почти прежним, но это продолжалось недолго. Она снова погрузилась в какие-то невеселые раздумья. Когда все подошли к дому, Арин с удивлением уставился на трупы возле порога. Потом взгляд метнулся в сторону сгоревшей мастерской, и его глаза расширились. Видимо, занятый по дороге своими мыслями, молодой человек только что заметил следы ночного происшествия. «Ну, заносите вещи в дом. Только уж извини, у меня сейчас не прибрано». Мастер ободряюще кивнул Альне и посмотрела искоса на Арина. В доме сильно пахло гарью. Обгоревшие занавески, постель и другие безнадежно испорченные вещи Лоден уже успел выкинуть из дома. Но везде виднелись следы огня, а потолок в большой комнате был полностью закопчен. Девушка и Арин остановились в оцепенении. — Пойдем, милая, — сказал мастер, взяв Альну под руку, и повел ее в комнатушку, которую до пожара занимал сам. Это помещение не успело пострадать от огня, и Лодон предложил гостье располагаться в ней, а свои вещи перенес на кухню. Потом он вернулся к ученику, продолжавшему стоять в большой комнате, разглядывая последствия пожара. — Выйдем, поговорим, — обратился мастер к нему. — А заодно поможешь оттащить и закопать всю эту шваль. Арин молча вышел вслед за наставником. Некоторое время они молча ходили по склонам холма, на котором стоял дом Лодена, отыскивая подходящее место для захоронения трупов бандитов. Наконец нашли узкую и достаточно глубокую расщелину, которую легко было засыпать сверху землей и камнями, после чего вернулись к дому. Все это время Арин хотел расспросить учителя о происшедшем в его отсутствие, но не решался заговорить первым, ощущая, что его вина в том, что случилось, есть. Заглянув в дом, мастер увидел, что Альна вовсю занялась уборкой. Он ободряюще улыбнулся девушке и снова вышел. Перед домом Лодон разложил трупы нападавших, осмотрел их и вытащил свои стрелы. Из 8 человек, относительно знакомыми мастеру, оказалось лишь 2, и тех он видел разве что мельком, в каком-то из поселений, охотниками они не были. Взяв первый труп, мастер с учеником потащили его к выбранной расщелине. — Ты знаешь этих людей? — спросил он у Арина, когда они отошли от дома. — И что случилось с Альной? — Сталкивался с некоторыми, но всех не знаю, — ответил парень после недолгой паузы. — Один из них точно приятель Керте Санги, а другие, скорее всего, из той же шайки. Увидев заинтересованный взгляд мастера, молодой человек продолжил, подбирая слова. Около года назад Керт собрал шайку и начал заниматься мелким вымогательством у тех, кто не может за себя постоять. Но все началось раньше. Сперва он столкнулся с дорскими торговцами и стал покупать у них всякую гадость, от которой люди сначала не понимают, что делают, а потом и вовсе могут потерять рассудок. У нас Арин осекся и замялся, поняв, что до сих пор воспринимает Дор как родные места. В Доре некоторые храмы производят эту дрянь, но пользуются ею в основном на храмовых обрядах для создания настроения. Говорят, что при употреблении 2-3 раза в год подобные зелья не наносят вреда, хотя и в Доре некоторые рьяные богомольцы порой слетают с катушек из-за пристрастия к этой гадости. Мастер слушал молча. Года 2 назад я застал ее в гостях у брата. Она плакала и не хотела возвращаться к мужу, но через день все же ушла. Потом Роланд сказал, что Эллен ее бьет, а сестра не привыкла к такому обращению. Раньше они с Роланом были почти друзья, но потом Эллен начал меняться, а Роланд не знал, что ему делать. Так что же теперь случилось у Альны? И какое ко всему этому имеешь отношение ты? — не выдержал Лодон. Между прочим, нападавшие надеялись застать именно тебя. «Альна ушла от мужа», — выдохнул Арин. «А я обещал Керту, что если он еще будет продавать свою дрянь Эллену, то я ему не спущу». «Так», — протянул мастер, Очень здорово. А сообщить обо всем этом мне ты даже не подумал? Тебе очень повезло, что бандиты не застали тебя дома вчера. Арен смутился. Такого я никак не предполагал. Думал, что сюда-то они не пойдут. Я хотел вернуться ночью, но Альну всю трясло после ссоры с Элланом, который снова набрался, и мы заночевали на подгорном хуторе у одной женщины. Она-то и к брату не пошла, потому что там более опасно. Сбросив труп в расщелину, мужчины пошли за следующим. По дороге Лоден молчал, обдумывая сказанное, но потом спросил. «А этого самого Керта среди мертвых нет?» Арен покачал головой. «Я узнал бы его сразу, подонка». «А как он выглядит?» «Рост-то чуть выше среднего, но сильный и самоуверенный. Стриженные светло-каштановые волосы и слегка желтоватая кожа. Глаза серые. Обычно ходит в коричневом кожаном костюме. Кажется, он здесь был». Лоден вспомнил первого из незваных гостей. Арен напрягся. «Надо было перестрелять всех», — с досады произнес мастер. «Дом можно отстроить, а подонка лучше уложить в могилу пораньше». «Ничего, я его еще найду», — сжал зубы Арен. «Пора исполнить свое обещание». Лоден ничего не сказал на этот раз. Перетаскав все трупы в расщелину и надежно завалив ее камнями, усталые мужчины пошли прогуляться по склону холма. Время перевалило за полдень. Осеннее солнце слегка пригревало, и ветер шуршал в опавшей листве. Природе были неведомы людские печали. Неожиданно возле тропинки, ведущей в сторону, где располагалось жилище Ролана, Арен, идущий чуть впереди, заметил сначала клок торчавших из-под листвы рыжевато-русых волос, а потом и тело человека в зеленом охотничьем костюме. Ветерок задумчиво перебирал пряди, местами спекшиеся от крови. У Арена сжалось сердце. Наклонившись, молодой человек перевернул труп на спину, и на него взглянули широко открытые глаза Эллана, который все еще сжимал в руке сломанный лук. Мастер Недри подошел и молча встал рядом. Он узнал и Эллана, и один из пропавших из дома луков. Ночью уйти удалось двоим. Одним был Керт, а вот, значит, кто был вторым. Лоден вздохнул. Когда-то Эллан был открытым жизнерадостным юношей. Потом они вместе со своим приятелем Роланом получили луки-близнецы, два совершенно разных лука, но сделанные из одного дерева. Сейчас при Эллане был только краденый лук. А еще оставался вопрос, почему Керт убил своего подельника? Серьезной ссоры между ними, похоже, не было. Эллан не ожидал удара сзади. Не сговариваясь, Арен с учителем решили поднести труп ближе к дому и похоронить где-нибудь на прогалине вблизи вершины. А еще ведь предстояло рассказать о находке Альне. Увидев тело Эллана, Альна сначала долго плакала, а потом вытерла слезы, встала и, не оборачиваясь, ушла в дом. Арен с Лоденом похоронили охотника и тоже пошли домой. Внутри уже был наведен порядок, насколько это вообще было возможно. Даже на потолке почти не осталось следов сажи. Девушки ни в большой комнате, ни в кухне не оказалось. Видимо, она ушла в предоставленную ей комнату. Только к вечеру Альна вышла к мужчинам, по обыкновению беседовавшим в гостиной. Постепенно жизнь начала входить в привычное русло. Альна занялась домашним хозяйством. Лоден с Арином отстроили новую мастерскую, потом пришла пора заготовки древесины на новые луки, и все пошло своим чередом. На свидание с девушкой молодой человек больше не отлучался, только буркнув на вопрос мастера, что она давно уехала обратно. Лодон пожал плечами, но расспрашивать ученика ни о чем не стал. Несколько раз Арин пытался найти Керта или хотя бы что-то узнать о его местонахождении, но тот как в воду канул. Ночь. Черно-синее небо над вершинами деревьев и тишина, изредка нарушаемая только шорохом сползающего и осыпающегося с ветвей снега. Одинокий человек в такое время в лесу – ничто. Любая случайность может прервать его путь, и он исчезнет среди камней, деревьев и снегов навсегда. Выросший в здешних краях Ролан как никогда почувствовал это, когда, уже возвращаясь домой с охоты, внезапно потерял равновесие на крутом склоне, припорошенном свежевыпавшим снегом, и покатился вниз по откосу с нарастающей скоростью. Удар от дерева и темнота. Когда охотник очнулся, то понял, что не так уж долго провалялся без сознания. Судя по тому, что руки и ноги почти не потеряли чувствительности. Но, попробовав встать, молодой человек сморщился. Правая нога была не то сильно растянута, не то сломана в лодыжке. При осмотре подтвердилось худшее. Сломана была и одна из лыж. Подстреленная вечером дичь затерялась где-то в снегу на склоне, с которого скатился охотник. Вверх по такому склону сложно было подняться даже на здоровых ногах. И, прибинтовав поврежденную ногу к обломку лыжи, Ролан медленно поковылял вдоль склона, молясь только синекосой и синеглазой охотнице, издревле правившей в лесах севера, чтобы она послала ему возможность добраться до человеческого жилья, прежде чем у него иссякнут силы и начнется снежная лихорадка. Он шел днем и ночью, останавливаясь только на краткий отдых, чтобы не замерзнуть. По счастью, морозы стояли пока небольшие, и движение согревало в достаточной степени. На третью ночь молодой охотник стал видеть синие всполохи на снегу, предвестники снежной лихорадки. Снежная лихорадка была бичом великих холмов и прилегающих к ним земель. А вот южнее и на побережье с ней не сталкивались даже в коварные зимы с частыми оттепелями. Самыми опасными являлись начало и конец зимы. В сильные морозы случаи лихорадки были единичны. Никто не знал, от чего она возникает, но обычно ею заболевали те, кто ослаб или получил серьезные раны. Спасение было только одно – корень ралхи. Это растение изредка встречалось по берегам лесных речушек и цвело в начале лета метелкой невзрачных желтых цветков, но ценился корень ралхи на вес золота в прямом смысле. Тогда еще юному Ролану много лет назад показало это растение карада, и теперь у него был небольшой собственноручно собранный запас ралхи. Но он находился в доме, до которого молодому охотнику в данной ситуации было не добраться. В прежние годы он обязательно носил с собой хотя бы маленький корешок. Но в конце этой осени из-за странных и неприятных событий в округе, переезда его сестры к мастеру Недри и нелепой гибели старого приятеля, Ролан очень нервничал. Даже охота не приносила прежнего удовлетворения. В результате охотник начисто забыл проверить зашитый в одежду корешок и при необходимости поменять на новый в начале зимы. А прежний оказался испорчен из-за бестолковой беготни по холмам в конце осени, под проливным дождем. И вот теперь Ролан с ужасом представлял, как у него сначала начнет пропадать зрение, потом станут трястись и неметь руки и ноги, а дальнейшее и так было понятно. На то, что первый встречный поделится драгоценным камнем с незнакомцем, особенно если он не собирал его сам, надеяться не стоило. До прибрежного поселка, где жила ведущая, тоже слишком далеко. Поэтому молодой охотник надеялся только на то, что успеет добраться до мест, где может повстречаться с мастером Недри или Арином. На четвертый день, рано утром, когда Арин спустился к ручью за водой, он увидел сидящего рядом с подернутой свежим литком полыньей Ролана. Тот едва смог узнать парня, потому что при свете дня слепота начинала быстро усиливаться. Арин бросил ведро и хотел помочь охотнику подняться в гору сам, но, увидев ногу Ролана, побежал за мастером. Так в доме Лодена Недри появился еще один жилец. Мастер в свое время тоже узнал, как выглядит заветный корень ралхи, не только в сушеном виде, поэтому проблемы с лекарством не возникло. Тащить больного Ролана к Караде несколько дней зимой было огромным риском, поэтому Лоден занялся лечением брата Альны сам и довольно успешно. Через две недели молодой охотник пошел на поправку. Однако об охоте и любом сильном напряжении мастер и думать ему запретил, пока зрение не восстановится полностью, иначе могло начаться новое ухудшение, с которым справиться было бы значительно сложнее. Со времени нападения бандитов на дом мастера прошло несколько месяцев, но Арин, Лодан и Ролан так и не смогли понять, почему Эллен оказался в компании местного отребья. Когда-то он был веселым и уверенным в себе парнем, а потом что-то словно сломалось в нем. При Альне они старались не говорить на эту тему, видя, что та до сих пор переживает о случившемся с мужем. Но однажды молодая женщина случайно услышала отрывок их разговора об Эллене из коридора. Альна вошла и увидела смущенные взгляды резко замолчавших мужчин. «Если хотите, — сказала она, — я расскажу то, что знаю, а дальше судите сами». Как поведала Альна, родители Эллена переехали в эти места, когда сыну было около 7 лет. Отец постоянно пил и вскоре умер. Оставшись без мужа, мать Эллена, ко всеобщему удивлению, повеселела, завела скотину и даже стала развозить на быках дрова по прибрежным поселкам, а обратно привозила вяленую рыбу и другие дары моря, продавая их в лесных хуторах. Эллену с детства приходилось много работать, но бедности он не знал. Подрастая, юноша увлекся охотой. Старые охотники с удовольствием рассказывали свои премудрости ловкому и отзывчивому подростку. Тот учился легко и вскоре смог не только снабжать мясом мать, но и продавать излишки. Тогда мать забросила тяжелые дальние поездки и занялась только домашним хозяйством. Все шло хорошо, но однажды мать Эллена нашли убитой в лесу. Убийцу так и не отыскали. Возможно, это был беглый каторжник или другой подонок, случайно забредший в эти края. Эллен долго горевал и большую часть времени стал пропадать в лесах, откуда возвращался только для того, чтобы продать добычу и приобрести что-то необходимое. А потом он женился. 2 года после свадьбы молодые были вполне довольны жизнью и друг другом. А потом объявился Керт. Он поселился на соседнем хуторе и довольно быстро собрал вокруг себя компанию из весьма сомнительных типов со всей округи или вообще неизвестно откуда. Как судьба свела его с мужем, Альна не знала, но через некоторое время после появления Керта Эллан временами стал приходить домой раздраженный, а потом и пьяный. Тогда-то он и начал срывать свое раздражение на жене. На попытке Альны успокоить мужа тот раздражался еще больше. Тогда же он перестал встречаться и с Роланом, который упрекнул его в плохом отношении к своей сестре и пытался воззвать к здравому рассудку товарища. Альна сначала не понимала ничего, но через некоторое время, по оговоркам, поняла, что Керт приехал из тех же мест, что и родители Эллана. Этот подонок в присутствии своей шайки стал говорить гадости о прошлом покойной матери охотника. Что именно говорил Керт мужу, Альна не знала, но, видимо, тому нечем было ответить, и он пил еще больше, а потом и вовсе стал приходить в странном затуманенном состоянии. Из-за всего этого охота у Эллана шла все хуже, а однажды он и вовсе явился домой без лука, заявив, что тот сломался из-за брака, допущенного мастером в работе. Альна не поверила мужу, но ничего не сказала, потому что он в очередной раз был не в себе. На последние деньги Эллан купил себе другой лук, но тот не шел ни в какое сравнение с прежним. С этой поры семья едва сводила концы с концами. «Я был свидетелем того, как Эллан остался без лука», — хмуро произнес Ролан. В тот день он в очередной раз был не в себе. Начал задираться, попытался вызвать меня на поединок. Но я опустил свой лук, осознавая, что Эллан просто не соображает, что творит. Тогда он поднял лук и дрожащими руками начал натягивать его. Вдруг, в какой-то момент, его лук сломался посередине, как прошлогодняя тростинка. Такого быть просто не могло, но это случилось на моих глазах. Стрела упала, Эллан отбросил обломки лука и, закричав что-то невразумительное, вроде «Все против меня!», убежал, не оглядываясь. Рассказывали, что с того времени удача изменила ему. «Неужели ты не знаешь, что ваши луки были, по сути, братьями?» — поинтересовался мастер. «Я слышал об этом от вас, но как-то не придавал серьезного значения», — покачал головой Ролан. «Он, видимо, тоже не придавал. А зря. Настоящее оружие более верно своим принципам, чем некоторые люди». Зрение Ролана полностью восстановилось только к весне. И то было счастьем, поскольку люди, перенесшие лихорадку, нередко оставались слепыми на всю жизнь, если вовремя не обращались к ведуньям. Большинство прежних припасов пропало во время пожара, поэтому всю зиму Лодан и Арин вынуждены были по очереди ходить на охоту, чтобы обеспечить едой увеличившееся население дома. Одному из боеспособных мужчин приходилось оставаться дома, потому что не было никакой гарантии, что Керт или кто-то из его дружков не наведаются вновь. За это время Арин посуровил и возмужал даже внешне, и для остальных не стало неожиданностью, что со временем они с Альной все больше времени стали проводить вдвоем. В конце концов, Арин переехал жить в комнату сестры Ролана, чему ее брат был, похоже, даже рад.